Нужно ли сознанию физическое тело? Гость. Добрый день, Абрахам. Если честно, у меня накопилось уже добрая сотня вопросов, но задам я из них только два. Это как выпустить джина из бутылки и иметь в запасе всего три желания. Возвращаясь в нефизическое измерение, как долго мы там остаемся? И принимают ли некоторые из нас решение не возвращаться больше в физическую пространственно-временную реальность? Абрахам. Нет. Потому что пребывание в физической пространственно-временной реальности дает вам огромные, невероятные возможности для творчества, к которым вы так стремитесь. Последний ваш вопрос говорит о некоторых пробелах в ваших знаниях. Вы кое-что упустили в нашем учении. Из вашего вопроса можно сделать вывод, что вы либо мертвы, либо живы, и что вы либо физическая, либо нефизическая сущность, в то время как на самом деле вы вечно являетесь нефизической энергией, которая иногда частично фокусируется в физическом теле. Таким сущностям, как мы, коллективные сознания, которые могут проникать во многих из вас одновременно, не нужно рождаться в физическом теле. Приведем такую аналогию. Скажем, часть электроэнергии, проходящей в доме по электросети, питает тостер. Но можете ли вы себе представить, что абсолютно вся энергия будет направлена на один только тостер? Разве это возможно? Нет. Он просто не сможет так работать. Только часть общего потока энергии течет к тостеру, который в нашем примере представляет собой передовой край мысли, на котором вы находитесь. Нефизическая энергия, которая есть вы, всегда будет нефизической энергией. Некоторая ее часть сфокусирована в ваших физических телах или проникает в вас, как Абрахам, с помощью таких вот собраний, на которых присутствует большое количество участников. Сознание не нуждается в физических формах, но физическая форма нуждается в сознании. И сознание наслаждается физической формой, поскольку она – венец творения. Таким образом, сознание развивается с помощью физической формы, причем физическая форма может быть какой угодно. Итак, ваша внутренняя сущность, она же нефизическая энергия, может течь не только сквозь вас. Та же самая энергия может в то же самое время протекать через других людей. Вы их потом называете, к примеру, «моя вторая половина» или «родственная душа». Как правило, вы привносите в эти слова романтический аспект. Но не спешите называть так, кого попало. Обычно вы допускаете существование одного или двух таких людей, но на самом деле их гораздо больше. Вы приходите в эту реальность группами. Вы являетесь потоками сознания, имеющими совместный опыт. Правильнее всего было бы сказать, что каждый человек, сфокусированный в физическом теле на этой планете, является вашей родственной душой. Все мы – выходцы из одного и того же нефизического потока энергии. И все вы, люди, нуждаетесь в опыте и влияете друг на друга, поощряя личные желания каждого на благо всем. Не так ли? Гость. Да-да. Большое спасибо. Абрахам. А теперь самое подходящее время разобраться с таким понятием, как смерть. Всем вам давно пора прекратить беспокоиться по этому поводу. Поймите, смерть неизбежна и восхитительна. Единственное, из-за чего действительно стоит беспокоиться, это когда вы сами тормозите поток энергии, которая есть вы. Проще говоря, плохое настроение – вот то единственное, на что стоит обращать внимание. Но и тут особо переживать не нужно, поскольку вы имеете власть над негативными эмоциями. Эстер перепечатывала запись недавнего семинара, и там был разговор с матерью, которая невероятно страдала из-за смерти сына. Она проклинала себя за то, что не была хорошей матерью. От ее слов сердце Эстер сжималось от боли и сострадания. Какая же это горькая и тяжкая участь – жить в таком кошмаре и быть уверенной, что ничего нельзя сделать. Сын был мертв, и мать уже не могла его вернуть. Она была уверена, что больше никогда не сможет быть счастливой. Со смертью сына ее жизнь потеряла всякий смысл. Это самый сильный страх. Страх перед смертью. Разве не так? Насколько невыносима мысль о том, что непоправимое случилось с тем, кого любишь? Эстер вспомнила, как сама пережила подобный ужас. Всплыли в ее памяти и другие, более поздние моменты жизни, когда она боялась повторения этого кошмара, который мог снова заставить ее страдать. И еще она вспомнила восторг, радость и облегчение, которые испытала, узнав, что этот кошмар никогда-никогда больше не повторится. Она вспоминала, как жадно впитывала знания о том, что никогда и ни по какой причине не будет страдать снова. И она сказала Джерри. Он не понял, что Эстер имела в виду, поскольку она выдала лишь финал своих размышлений. «Как хорошо, что мне больше никогда не будет плохо». Есть люди, которые постоянно живут в ожидании беды. Все в их жизни складывается удачно, но они беспокоятся, что могут потерять свое счастье. Запомните наши слова. Никогда ничего подобного с вами не случится, если только вы поймете, если только вспомните. Вы выбираете, на чем фокусироваться, следовательно, вы выбираете то, что чувствуете. Никто не сможет избавиться от страха перед смертью, пока не обнаружит в себе силу жить. Никто не сможет открыть в себе силу жить, под этим мы подразумеваем жить в радости, до тех пор, пока не начнем управлять своими вибрациями. И никто по-настоящему не сумеет управлять вибрациями, пока не почувствует связь между ними и эмоциями. И никто не сумеет управлять своими эмоциями до тех пор, пока не докажет себе, что гнев лучше, чем страх, что смятение лучше, чем гнев, и что он способен осознанно выбирать более позитивные мысли. Когда вы сами себе докажете, что можете хоть немного улучшить себе настроение, вы не перепрыгнете из страха в радость одним махом, но у вас есть возможность переходить от одной эмоции к другой по возрастающей, то вернете себе свою силу. А когда вы обретете это знание, все ваши страхи, включая страх перед смертью, рассеются, как дым. Гость. Большое спасибо, Абрахам.